Глава 48. Одна ночь в гостевой комнате будет стоить 5 серебряных монет. Стоимость еды и воды для ванны оплачивается отдельно. Хмуро глядя на молодого посетителя, произнес хозяин постоялого двора. Весь прошедший год группа Артпа находилась под влиянием врожденной способности Майтел. Троица выросла и окрепла, а потому им больше не задавали такие вопросы, как «Чей ты ребенок?» или «Где ваши родители?». Этот факт не мог не радовать, но... «Почему так дорого? Эти апартаменты не выглядят настолько грандиозными, чтобы стоить 5 серебряных!» Владелец постоялого двора явно завышал цену. Самая дешевая гостиница в густонаселенном городе должна была обойтись товарищам примерно в 1 серебряную монету, в худшем случае 2. Однако, слушая праведное негодование Артпе, трактирщик лишь фыркнул и решительно заявил: «Ты что, разве не знаешь, в каком положении находится Фред? На данный момент большинство стран, ведущих дела с Диасом путем морского сообщения, изъявили желание принять участие в ежегодном аукционе. 3 года назад его отменили, однако не так давно власти вновь разрешили его проведение. Во Фрайте собираются торговцы со всего королевства Диас и соседних государств. Улицы переполнены людьми, и вы должны быть благодарны мне, что я вообще согласился пустить вас переночевать за такую смешную цену». «Значит, 3 года назад его отменили. Если так, то неудивительно, что в этом году во Фрайте был колоссальный наплыв людей». Артпе ничего не оставалось, кроме как вздохнуть, в связи с чем хозяин гостиницы решил воспользоваться подвернувшимся моментом и снисходительно добавил: «На самом деле я приберегал эту комнату для тех, кто готов заплатить еще больше. Тем не менее, ваши спутницы не очень симпатичны. Я уверен, что они очень расстроятся, если вы отведете их в более скромное место». Артпе хотел избежать нежелательного внимания, а потому вся его группа была одета в потрепанные робы. Артефакты, которыми они обладали, помогали героям и жрице отводить от себя заинтересованные взгляды. Однако, когда кто-то из них выступал в диалог, их внешность раскрывалась собеседнику. Особо проблематично это было в случае с Майтел, которая с каждым годом становилась все красивее и красивее. Однако на данный момент Артпе это ничуть не беспокоило. «О да, вы очень внимательны, господин». «Еще бы. И да, еще раз хочу подчеркнуть, что никто не сдаст вам комнату так же дешево, как я». Артпе видел мысли трактирщика. В его глазах он был авантюристом, который пришел сюда с 2 красивыми женщинами. Впрочем, на данный момент их следовало называть девушками, а потому завидовал Артпе. Также именно это и было причиной его многословия. Он пытался заставить красавиц поблагодарить его. Но с какой-то стороны, даже несмотря на его глубокий возраст, это выглядело несколько мило. Если бы все были так же невинны, как владелец этого постоялого двора, то в мире было бы капельку лучше. «Что ж, мы согласны. Каждый прием пищи обойдется вам в 30 бронзовых монет за человека. 1 наполнение ванны, 1 серебряная. Вы пробовали масляную кукурузу в нашем трактире. Она потрясающая. Я впервые в жизни в вашей гостинице. Откуда же мне знать, какова на вкус местная кухня? Что ж, если вы настаиваете, мы закажем ее сегодня на ужин. Ванная нам не нужна. Итак...» Артпе вручил трактирщику 5 серебряных и 90 бронзовых монет, после чего спросил: «Когда должен начаться аукцион?» «Завтра». Какое удивительное совпадение. Из-за аукциона ему пришлось серьезно потратиться на проживание, но в конце концов это была прекрасная возможность что-нибудь заполучить. В какой-то степени этот аукцион можно было назвать визитной карточкой Фрайта. Во время его проведения торговцы устраивали тотальные распродажи товаров местного производства и артефактов. Здесь же можно было найти трофеи, добытые в близлежащих подземельях, и заокеанские диковинки. На какое-то время Фрайт становился мировым центром торговли и товарооборота. Не каждый мог дать точную оценку стоимости того или иного артефакта, однако Арт помог с минимальной погрешностью определить ценность абсолютно любого предмета, который попадался ему на глаза. В своей предыдущей жизни ему доводилось принимать участие в аукционах мира людей. Он прибирал к рукам все сокровища, которые недооценили и не смогли опознать их продавцы. Конечно, все это переходило во владение короля демонов, и мысль об этом до сих пор заставляла его просыпаться по ночам в холодном поту. Однако теперь все будет иначе. Он прикарманит все, до чего только сможет дотянуться. «А к чему вы спрашиваете? Неужели хотите принять в нем участие?» «Это ведь настоящий фестиваль, которого не было целых 3 года. Так что мы просто не можем упустить возможность посмотреть на то, как оно происходит». «Что ж, раз так, позаботьтесь об этих прекрасных дамах. Там, где есть деньги, всегда найдутся и мошенники. Если вы выйдете на улицу с этими хорошенькими девушками, за вами будет охотиться вся местная шпана». «Ничего, мы и не через такое проходили, так что можете не беспокоиться», — с улыбкой произнес Артпе, принимая из рук хозяина ключ от комнаты. Вскоре группа поднялась наверх и обнаружила тесную комнатушку с односпальной кроватью и залежами пыли. «Ух, она и вправду маленькая». Помимо кровати, в комнате обнаружился стул. На этом элементы интерьера заканчивались. Первым делом Артпе использовал свою магию очищения. Ему потребовалось 2 секунды, чтобы привести комнату в состояние новой. Затем он бросил поверх кровати спальные мешки, чтобы сделать ее более мягкой. После этого он вынул огромный деревянный таз, больше похожий на ванну, в которой могли легко разместиться 2 человека. Одновременно с этим Артпе создавал воду и огонь и наполнил ванную горячей водой. Таким образом, была готова настоящая баня, причем совершенно бесплатно. «Нет ничего, что Артпе не смог бы сделать». «Так, вы первые. Не уверен насчет себя, но вы, девочки, действительно грязные». «Давайте мыться вместе», — энергично предложила Майтел, но Артпе лишь подтолкнул обеих спутниц в сторону ванной, после чего задернул ее небольшим занавесом. Майтл и Сиена продолжали громко протестовать, но Артпе полностью проигнорировал их. Они достигли такого возраста, когда им следовало соблюдать определенные правила приличия. Их уровни были высокими, и каждый из них обладал воинскими способностями. Все это привело к тому, что развитие Майтл и Сиены происходило намного быстрее, чем у девочек их возраста. Итак, посмотрим. Пока 2 девушки купались, Артпе осторожно уселся на стул. Стул выглядел настолько хлипким, что, казалось, мог в любой момент развалиться на части. Артпе прикрыл глаза и выпустил наружу струны маны. Его магическая энергия быстро вышла за пределы постоялого двора и оказалась у широкой дороги. Миновав дорогу, струны маны добрались до центральной площади и оттуда раскинулись по всему городу. Артпе проводил осмотр всего города, находясь в маленькой комнатушке потрепанного трактира. В прошлом году их группа сосредоточилась на развитии Сиены, а не Майтл и Артпе. Вторичная цель состояла в том, чтобы добраться до Фрайта, а потому их уровни поднялись весьма незначительно. Тем не менее, Артпе не терял времени, оттачивая контроль над своими струнами маны, а также повышая навыки использования других магических заклинаний. В основном это казалось такой повседневной магией, как огонь и вода. Следующим в очереди шло гипернатирание, которое совершенно неожиданно помогло в нескольких сложных ситуациях. Однако сейчас его основным оружием были струны маны. Артпе использовал магию всякий раз, когда ему представлялась такая возможность, а потому большая часть его заклинаний превысила 40-й уровень. Что касается струн маны, они и вовсе поднялись до 51-го уровня. Вряд ли стоило упоминать, что их сила и эффективность стали намного выше по сравнению с предыдущими показателями. Впрочем, прогресс Артпе касался не только магии. Каждый раз, когда у него появлялись деньги, он покупал у Микены книги заклинаний. Это помогло ему повысить магическую энергию, которая за прошедший год достигла отметки в 1200 единиц. В своей прошлой жизни Артпе преодолел этот порог лишь на 300-м уровне. Его магическая энергия находилась в несравнимо более высокой категории, чем его текущий уровень. Вот почему, учитывая все эти нюансы, Артпе вполне мог охватить своим влиянием весь город. Начавшиеся всего с десятков тоненьких нитей, струны маны разветвились до сотен тысяч в мгновение ока, покрыв собой весь город. Струны маны собирали самую достоверную информацию, без промедления доставляя ее своему владельцу. Ничто не могло скрыться от глаз Артпе. И никто. А? Однако, когда Артпе завершил обследование города, он усомнился в своих абсолютных способностях. Ему казалось, что эта информация ошибочна, и она попросту не может соответствовать действительности. Не может быть. Нет, ее не должно быть здесь. Отрицая реальность происходящего, он произвел повторное сканирование и был настолько ошеломлен, что чуть не упал со стула. А затем занавес отодвинулся, и его глазам предстали обнаженные формы девушек. «Арт, пойди сюда!» «Вы бы оделись для начала!» Не зря у него наготове была одна свободная струна маны, которую он тут же прикрыл занавес. Его реакция ничуть не уступала скорости гоблина, метающего ядовитые дротики. Майтл тихо пощелкала языком, и Артпе, в который раз проигнорировав ее, выдал следующее указание. «Как оденетесь, спускайтесь вниз и перекусите. Расскажите мне, какова на вкус эта масляная кукуруза». «А как насчет братика?» – удивленно переспросила Сиена, натягивающая на себя одежду, на что Артпе лишь вздохнул. Он уже давно понял, что в ближайшие годы ему придется постоянно издавать этот звук. «Мне кое-что нужно сделать. К сожалению, это неотложное дело». «Так давай пойдем вместе». «Нет, девочки, вы загубите всю мою маскировку». Для этой задачи как нельзя лучше подошел бы Сильпеннон. В своей прошлой жизни он был настоящим мастером тайных проникновений и слежки. К сожалению, Майтл и Сиена не обладали такими навыками. Несмотря на то, что первая обучилась скрытым шагам, она вряд ли смогла бы оставаться невидимой всю дорогу до цели. Тем не менее, в случае с Артпе все было иначе. Артпе, 187 уровень, маскировка, уровень 19. Даже в прошлой жизни вокруг него было слишком много могущественных существ, а потому ему нужно было научиться передвигаться незаметно для других. И вот теперь, когда Артпе стал героем, его талант прятаться в тени просто-напросто расцвел. Конечно, это было не тем, чем стоило гордиться. Поэтому вам не стоит идти со мной. Эх. Затем Артпе отозвал струны маны и покинул трактир. Оказавшись на людной улице, он активировал маскировку и тут же растворился в толпе. А в довершении он снял с пальца волшебное кольцо. Измененные цвета его глаз и волос вернулись к своим первоначальным оттенкам. Его внешность, которая прошла через преобразование, сделав его ничем не примечательным юношей, вернулась в привычную форму. Тем не менее, на данный момент Артпе оставался невидимым, а потому никто не заметил изменений в его внешности. После того, как трон несколько раз перешел из рук в руки, усилия по поиску героев существенно уменьшились. Дворяне уже забыли имена и характерные черты героев. Думаю, сейчас куда важнее скрывать свои навыки, а не внешность. Конечно, артефакты немало помогли группе, однако сейчас следовало беспокоиться о возможности столкновения с тем, кто мог видеть насквозь артефакты. У Артпе могут возникнуть проблемы, если его обнаружат с эффектом измененной внешности. Микена говорила, что до 250 уровня никто не сможет пробиться сквозь такую защиту. Впрочем, я пришел к тому же выводу, когда идентифицировал это кольцо. Вот почему он должен был снять его прямо сейчас. Ведь противник Артпе был выше 250 уровня. Возможно, было бы куда лучше просто проигнорировать ее. Тем не менее, если у нее возникнут какие-либо сомнения относительно него, в будущем это может привести к еще большим проблемам. Вот почему Артпе рискнул понаблюдать за своим оппонентом. Если он не будет подходить к ней слишком близко, все должно пройти хорошо. Однако... Вот черт! Шагая среди живого человеческого потока, он словно по какому-то волшебству встретился взглядами именно с ней. И когда это произошло, Артпа понял, что его маскировка не представляет никакой проблемы для противоположной стороны. Однако это была не единственная проблема, с которой он столкнулся. «Привет, ты здесь один?» — спросила девушка, подойдя к Артпе. Ее щеки были слегка румяными, а волосы длинными и красноватыми. Она была выше большинства людей и могла похвастаться привлекательным телом, на которое обратила бы внимание 100 мужчин из 100. Другими словами, она была очень красивой женщиной. Более того, Артпа знал эту женщину лучше, чем кто-либо другой. Этна Карлифат Мирикарт. Раса демон. Уровень 376. Объект находится под действием способности абсолютного контроля. Я просто планировал наблюдать за ней, но был пойман и едва вышел на улицу. «Это какое-то безумие», — вздохнул Артпе. Хотел он того или нет, но судьба свела его с женщиной, которая в прошлом занимала второе место среди 4 небесных царей.